Отряд продолжал движение, пока передовые дроиды не уперлись в закрытую мембрану. Она выглядела как пронизанная темноватыми жилами прозрачная губчатая масса. Роботам не составило труда превратить преграду в пыль. Тут уже пошли совершенно нетронутые огнем помещения. Целая галерея шарообразных каморок, соединенных короткими переходами. Посреди каждой располагалось нечто вроде уже знакомых кожистых мешков, только больших, а из дырчатых стен торчали сотни продолговатых, похожих на маленькие семечки сморщенных предметов. Алекс с усилием вырвал один такой из гнезда. За жучиным артефактом потянулся ворох переплетенных гибких трубочек и полупрозрачных нитей. Вставив семечко на место, землянин покачал головой. Логика создателей этого места сильно отличалась от человеческой. Капитан игнорировал ответвление. Он чувствовал впереди жуков. Пробив очередную перегородку, дроиды первыми выбрались в большую округлую пещеру с красноватого цвета наростом посередине. Рядом с ним и обнаружились живые твари. Мелкие рабочие брызнули по сторонам, а в дроидов полетели лазерные импульсы. Алекс прижался к бугристой стене. В дело вступили боевые роботы Нибель-М с приказом атаковать все, что шевелится. Из проема вели стрельбу трое бойцов взвода тяжелого оружия. То и дело жуки вспыхивали живыми факелами, получив заряд плазмы. Камеры роботов показали накатывающуюся волну приземистых крабов. Их методично выкашивали импульсники дроидов. Бойцы насекомых выскакивали из туннелей, сразу же бросаясь в атаку. А за ними маячили окутанные силовыми полями туши трех тварей покрупнее. Алекс сразу же отдал приказ половине боевых роботов сосредоточить огонь на первой же увиденной пятнистой зверюге. Ее силовой щит расцвел радужными вспышками, а отметки дроидов на панельке нейросети стали гаснуть. Твари быстро выводили железных воинов из строя. Бойцы сразу же переключились на новых врагов, а после выстрела туннельной винтовки щит одного из пятнистых погас. В тушу тут же впились плазменные шарики, после чего тварь тяжело шлепнулась на бугристый пол пещеры. Сержант Хаут тоже имел доступ к телеметрии. Он принял решение отправить в бой всех людей, а капитан отдал оставшимся дроидам команду на самоликвидацию. Бросившись к шевелящейся массе, два из них полыхнули взрывами, снесшими большую часть воинства роя. Ударная волна расшвыряла оглушенных насекомых, а пригнувшиеся бойцы принялись полосовать длинными очередями двух пятнистых тварей. Алекс не собирался лезть в бой. Он переключался между камерами, установленными на скафах бойцов. Жуки больше не пребывали. Теперь в пещере остались два гиганта и десяток пауков, старавшихся держаться за пятнистыми тушами. Пауки изредка высовывались, посылали лазерные импульсы в людей и сразу же прятались. Три отметки бойцов погасли практически одновременно. Плазменное оружие пятнистых тварей легко дырявило костюмы абордажников. Однако тяжелый скаф сержанта Хаута выдержал пару попаданий. Навесные пластины вспыхнули, поглощая плазменные заряды, а блестящая поверхность потемнела, рассеивая большую часть энергии. Попадание сбило сержанта с ног, и тот замер рядом с почерневшим телом погибшего бойца. Наконец туннельная винтовка рявкнула, проделав в брюхе пятнистой твари приличных размеров кратер. Последний гигант, содрогаясь от рвущих его тушу крупнокалиберных пуль, бросился навстречу людям, замахнувшись лапами-пилами. Добраться до ближайшего бойца ему так и не удалось. Пятнистый гад растянулся на куче своих маленьких собратьев. Бойцы остервенело всаживали очереди в уже дохлого жука. Однако тот уже не представлял угрозы. Капитан выглянул из проема и, убедившись, что опасности нет, выдвинулся на осмотр поля боя. Ливерс склонился над оплавленным скафом сержанта Хаута. Алекс подумал, что с командиром головореза все в порядке. Его отметка горела ровным зеленым цветом. осматривая дохлых жуков, капитан внезапно почувствовал, как просыпается ключ. Провалившись в мир энергетических сгустков и силовых линий, он ощутил медленно гаснущий клубок лидера роя. Один за другим исчезли два десятка тусклых сгустков. Рабочие особи только что прекратили свое существование. И тут Алекс понял, что происходит. Главный жук счел бесполезным дальнейшее сопротивление и предпочел героическое самоубийство плену. Капитан почувствовал досаду. Все усилия оказались бесполезны. Направив свою ярость на мерцающий клубок, капитан ослабил контроль за ключом, чем тот не преминул воспользоваться. Мгновенно сформировав два десятка эффекторов, он вонзил их в сущность главного жука.